гражданской дня. Это эстонская бейбя, небо вновь этих шевчуков. Все, блядь, и критичуков, и крыгов, блядь. Фукутов, блядь, фукут нахуй, блядь. Колоса в русском руке отстой, украинский ёбаный, бля, позор. Не орут они нихуя, добрыми голосами перед не бля. Русский рок нихуя не слышал, а вообще лоха с гадами. Кто любит этот экспель, то есть это всё собачий хуй. Русский рок, гадам, бля. Как нахуй.